27 мая 1992. Дорогой друг, я уже несколько дней читаю «Источник», и это прекрасная книга. На задней обложке я прочитал, что ее автор родилась в России и переехал в Америку в раннем детстве. Она очень плохо говорила по-английски, но хотела стать великой писательницей. Меня восхитила ее биография. Так что я сел и попытался сам написать историю. Йен МакАртур – прекрасный милый парень, который носит очки и с удовольствием выглядывает поверх них. Это было первое предложение. Проблема в том, что я не мог придумать второе. Три раза убравшись в комнате, я решил оставить Йена в покое, потому что начинал на него злиться. На прошлой неделе у меня было полно времени, чтобы писать, читать и думать о разных вещах, потому что все были заняты выпускным, аттестатами и их вручением. В следующую пятницу будет последний учебный день, а потом во вторник – выпускной. Что, по моему мнению, странно, ведь я думал, что он будет на выходных. Но Сэм объяснила мне, что выпускной не может быть во всех школах в один и тот же день, потому что тогда не хватит смокингов и ресторанов. Я сказал, что это все очень хорошо распланировано. А потом, в воскресенье, будет вручение аттестатов. Все так взволнованы. Жаль, что это происходит не со мной. Интересно, что будет, когда я покину это место? У меня будет сосед по комнате и обязанность покупать шампунь. Я подумал, как здорово было бы через 3 года прийти на свое вручение аттестатов вместе с Сэм. Надеюсь, что это случится в пятницу. И надеюсь, что я окончу школу с золотой медалью. Интересно, что я буду говорить в своей речи? И поможет ли Билл мне ее составить, если не уедет в Нью-Йорк писать пьесы? Или, может, он поможет мне, даже если будет писать пьесы в Нью-Йорке? Думаю, с его стороны это было бы очень мило. Не знаю. «Источник» – очень хорошая книга. Я надеюсь, что у меня получится пропустить ее через себя. С любовью, Чарли.